Ну ее в задницу, эту высокомерную эльфийку. Тоже мне цаца нашлась. И не такая уж она и красивая. Наверное, просто у меня голодуха на сексуальном поприще. Вот и кидаюсь на всяких ушастых девок. Хотя, блин, нет. Она и правда красотка. Но стерва. Выкинув мысли о Маленте, я зашел к Броннику в лавку. Антураж точь-в-точь, как в компьютерных играх. Ковер на полу, на стенах висят комплекты брони, узорчатые мозаичные окна и за прилавком человек-кот. Надо было взять с собой сладкий рулет. Привет, я не был уверен, что это все реально. 10 лет Мидгард является частью империи, но о такой расе я слышу впервые. Новенький, что ли? Кот заржал, как лошадь. Проходи, парень, нечего там, как умалишенный, стоять в проходе. Меня, значится, зовут Кадзиты. Кадзит, это издевательство какое-то. Я сейчас в голос просто заржу. Я кую броню, да такую, которую не стыдно на арене носить. Ты же гладиатор, ну, сразу видно. Почему? Что ты? Давай сразу проясню. Я представитель расы филинаров из мира Мерра. Скорее всего, ты не слышал о таком мире. Ну, это понятно. Мерра находится в Равелонском королевстве. Я решил перебраться в Литейную империю по своим личным соображениям, и теперь я здесь кую для вас доспехи. А твоя раса участвует на арене? В выборе я что-то ее не припомню. В Равелоне участвует, а здесь, конечно же, нет. Я... Слушай, время дорого. Ты поговорить пришел или купить что-то? Ты же сам начал рассказывать. Ну вот и рассказал, а теперь хватит болтать и давай торговать. Ну показывай, что у тебя для человека боевого колдуна есть. Тебе очень повезло. Буквально вчера приходили двое людишек и спрашивали доспехи именно для боевого колдуна, но я комплект только к ночи доковал. Смотри сюда, пацик, чары защиты, нательная броня с заклинаниями защиты, которая усиливает магию защиты от магических атак. Новинка сезона. Раньше у новичков не было защитной магии. Будешь самый крутой на арене. То, что нужно. Я как раз на этом стратегию выстраиваю. А я о чем тебе? Кадзит плохого не намурлыкает. Слушай дальше, ведь дальше вообще песня будет. Шаги стихии, поножи, позволяющие использовать все виды магии, усиливая их действие при передвижении. Для тебя, как для человека, магия света будет сверкать краше звезды на небе. Годится. Что еще? Годится. Просто годится. Годится, это когда похожи защищают твой член от нападок уродин, а шаги стихии заставят твои яйца светиться, как праздничные фонарики в ночном небе. Это звезды. Херзды. Мне похер. Понял. Идем дальше. Сила огня, рукавицы с магией огня, усиливающие атакующие заклинания носителя. Немножко от орка украл. Теперь твоя магия света будет и огнем дышать. Немного карнаганского перчика и будешь из очка дышать огнем. Надо попробовать, насколько это действенно. Но в любом случае выбора у меня нет, поэтому беру. Конечно, бери. Иначе какой-нибудь хмырь тебя этими рукавицами на арене задушит. И последняя изюминка для тебя, снова магия защиты. Я прям разошился вчера. Магический кокон, шлем, который создает защитную ауру вокруг носителя, отражая часть магического урона. Мой первый комплект доспехов еще до официального первого боя на арене. Я одел его и посмотрелся в зеркало. Я просто неотразим. Так и просилась слеза наружу, но при наглом коте не хотелось давать слабину. Я поблагодарил Кадзита за покупки и вышел из магазина, весь в новеньком сверкающем комплекте доспехов. Не успел я опомниться, как ко мне тут же подбежала Малента. «Уходим, быстро!» — прокричала она и побежала туда, откуда мы с ней пришли. Долго размышлять не было времени, поэтому я просто послушался и побежал за ней. Ну и быстрая эта эльфийка. Я старался за ней угнаться, но новый доспех еще был не разношен, и он начал жутко натирать. В подмышках, в паху, в коленях и локтях, везде, где есть хоть какие-нибудь сгибы. Я даже на бегу сказал об этом Маленте, но ей было плевать. Она только бег ускорила. Я не видел никого, кто за нами гнался. То, что мы шли утром несколько часов, мы пробежали за полчаса. Наконец, добежав до крайнего района города, где живут бедняки, эльфийка остановилась. Кажется, оторвались. От кого? Я еле смог выдавить из себя слова, стараясь отдышаться. Я узнала кое-что про Энди, а эти наемники не пожелали, чтобы я это знала. И что ты узнала? Энди тоже раньше был у нашего господина, но потом он связался с какой-то подпольной организацией, которая хочет свергнуть императора с трона. У меня два вопроса. Первый, ты пробовала у кого-нибудь в Лудусе спросить об Энди? И второй, ты это все услышала вот так просто на улице? Про Энди не спрашивала, потому что не хотела привлекать к себе внимание. Если в Лудусе кто-нибудь узнает, что я здесь только ради брата и что я не собираюсь сражаться на арене до чемпионства, то меня сразу выгонит с игр. А услышала я, когда спрашивала о брате на Ткацкой площади, и это не понравилось какому-то мужчине. Он напал на меня, но я с ним справилась и допросила, с пристрастием. Потом нагрянули его друзья, от которых мы и бежали, но бежать до конца они не стали. Видимо, помогают собрать недостающие пальцы у мужчины, которого я допрашивала. За каждый палец я получала один факт о брате. Повезло. Обычно при допросах в подобных организациях людей готовят лучше. Слабые вы, людишки. Эй, ну ты за всех не говори, я тебя много раз на лопатки укладывал. Может, это просто я тебе позволяла? Малента подмигнула мне. Она опять заигрывает. Я даже подождал немного, но она ничего не попросила взамен. Неужели на этот раз она искренне? Лед треснул и корабль тронулся. Надо убираться отсюда. Идем в Лудус, наивный, но сильный человечишка. Глава 8. Каждый мой новый день теперь направлен только на подготовку к первому предуровнему бою. На этом этапе игрланисты смотрят на своих новоиспеченных бойцов и решают, кого оставить и направить на игры, кого надо еще немного обучить и натренировать, а кто вообще бесполезен и будет доживать свою жалкую жизнь на пшеничных полях. За себя не волнуюсь, как и за Маленту. Мы оба точно готовы к предстоящим играм, но вот за остальных я бы не ручался. Они не плохие и не хорошие, они и обычные. Но проблема в том, что все ланисты будут выпускать на эти бои обычных, поэтому каждый из них рискует не вернуться с наших первых сражений. Последний день остался. Последняя возможность получить важные уроки наставника перед тем, как мы все выйдем в свой первый смертельный бой. Конечно, часто гладиаторов жалеют и отпускают живыми, когда они проигрывают, но это дело лишь везения, не больше. Я, как и всегда, стоял в паре с Малентой, пока Клаус тренировался с шестиуровневыми бойцами. Ему тоже ведь нужно выступать на арене, а вот наставнику нет, поэтому его дикий рев был слышен каждую секунду. Держите щиты выше, если не хотите, чтобы ваши мозги украсили арену. Злой дядька, но ему по должности положено таким быть. Наставнику полагается быть сильным и злым, чтобы рабы его боялись и слушались. Но я видел взгляд Александра каждый раз, как наставник отдавал ему приказы. Он очень хотел ослушаться и показать ему, кто здесь самый сильный гнолл. Клаус тоже это замечал, но лишь смеялся с этого. Он не видел в Александре своего истинного сородича, потому что был уверен, что тот сгинет на арене где-нибудь уровня на третьем-четвертом, ибо там силы уже не хватит, нужно подключать мозги, а мозгов-то у Александра и нет. Может, еще поэтому он такой злой. Ни мозгов, ни велосипеда. Но что больше меня забавляло в Александре, что он ко мне цеплялся каждый раз, как только приближался ко мне на расстояние вытянутой руки. Но никогда не бил, ибо знал, что отхватит люлей по самые его волосатые яички. Нужно было его окончательно унизить, чтобы он понял, кто здесь папочка. Я тренировался с Малентой весь день. Эльфийка была в хорошей форме, и я ей начал верить, что раньше она оказывалась на лопатках только потому, что сама так хотела. За последние недели она показала себя с лучшей стороны. Настолько с лучшей, что господин ее приметил, как хорошего бойца, способного добиться чемпионства. Она атаковала меня своим посохом, наворачивая на нем пируэты, словно ожившая мельница в ураган. Она раз за разом нападала на меня, но я помнил уроки Клауса. Я защищался и выжидал, когда эльфийка устанет, и после сразу бил в неожиданные места. Так я укладывал ее на лопатки снова и снова, и в очередной раз без комментариев от паршивого гнолла не остался. «Только с эльфами тебе и подстать сражаться, человечишка», — фыркнул Александр. «Что сказал?» Малента крепче схватила посох и направилась на гнолла. Я остановил ее, взяв ее за руку. «Напомни мне, Александр, сколько Гранх продержался против императора?» 9 дней, да, это дольше, чем Мидгард, но Эгролан продержался 18 дней. Я сражаюсь с лучшими бойцами, чтобы стать таким же, а ты и дальше сражайся против ящера, мир которого вообще сражаться не стал и просто сдался. Александр зарычал и, не выдержав своего гнева, напал на меня. Калька его поддержала. Она выстрелила из лука, но ее стрелу остановила Малента. Удар Александра я отбил сам. Мы с эльфийкой готовы были напасть, как между нами и противниками пронесся с бешеной скоростью кнут наставника. «Довольно!» — крикнул он, что аж в ушах зазвенело. «Что за базарные разборки? Вы гладиаторы, а не пьяницы на рынке. Имейте уважение к каждому своему сопернику, а к брату еще большее уважение. Я сразу понял, что спорить здесь бесполезно и подал руку Александру в знак примирения, но тот просто отвернулся и отошел в сторону. Некрасиво получилось. Думается мне, что назревает размолвка. Господин все это время был на балконе на втором этаже. Он все видел. В чем сам спор? Классическая ситуация, господин, расовая неприязнь. Помню, господин рассмеялся. Все новички на этом кусаются. Так давай решим раз и навсегда, кто сильнее и мудрее здесь. Малента и Виктор против Александра и Кальки. В доспехах и с оружием. Нечестно получится. У Виктора есть новая броня. А если такой же богатей попадется на арене, то тоже будем кричать, что нечестно. Господин, я был согласен с наставником, что сейчас нужно сражаться без брони, а то эта шавка с мечом потом будет говорить, что я победил только из-за брони. Позвольте мне сражаться без брони. Суть спора о том, что чья раса лучше и сильнее, а не о том, кто из нас лучший гладиатор. Господин немного подумал и отвел. Добро, без брони, так без брони. Я уловил лишь малейший взгляд Маленты, чтобы понять, что она была благодарна мне за предоставленную возможность проявить себя. Я помню, что она тоже хотела выступать на подпольных боях, но я пока не знал, как подойти с этим к господину, пока я еще сам там не выступаю. Теперь, когда она тоже в фаворитах и сегодня проявит себя еще лучше, то я обязательно возьму ее с собой, когда сам там окажусь. Александр и Калька были рады представленной возможности нокаутировать нас, а может даже и убить. Оружие ведь у нас будет не деревянное. Гнолл этого ждал долго, а вор-ящер, она просто присоска к мечу Гнолла. Ни собственного мнения, ни стального характера, который должен быть у гладиатора. Звук от удара кончика хлыста ознаменовал начало боя. Малента сразу призвала своего бедолагу из преисподней на помощь нам или скорее, как отвлекающий маневр. Я же пока ничего не делал. Я выжидал, как и советовал Клаус. Александр не знавал таких советов, да и если бы знал, то все равно не следовал бы им. Он побежал на меня, как бешеный козел. Я отбил один удар и уклонился от второго. Его тяжелый меч качает его из стороны в сторону, как корабль на волнах. Отражая удары один за другим, я ждал, пока он закружится слишком сильно, чтобы со всей силы ногой ударить его по ребрам. В это время Калька активно пыталась засыпать нас стрелами, которые все летели в доходягу Маленты. К слову, признаю, что он выдержал много стрел, пока не упал на землю. Но эльфийка вызвала еще одного. Пока я разбирался с Александром, Малента напала на Кальку и отвлекла ее на себя полностью. Александр все же завертелся, и я пробил его ребра. Но Гнолл оказался более крепким, чем я думал. Он устоял на ногах и с разворота всадил в меня свой огромный меч. Я успел поставить на рукавный щит, который при ударе разлетелся в дребезги и отлетел назад. Гнолл увидел в этом шанс и напал на меня еще свирепее. Я же пытался проявить свою ловкость и в кувырке через спину встать на ноги, но поскользнулся и упал. Александр оказался не так туп, как я думал. Он берег свою магию до удачного случая, как, например, тот, который я ему и предоставил, валяясь на земле. Он прочитал свое заклинание сотрясающего удара и со всего маху сверху вниз засадил в меня свой меч. Я вспомнил, что сотрясается только земля от этого заклинания, а не воздух, поэтому я перевернулся в сторону на живот и оттолкнулся от земли. Сработало. Я быстро поднялся на ноги и атаковал его магическим шаром. Александр оказался на земле. Я подбежал, чтобы добить его, но стрела прилетела мне в руку и пробила насквозь. Хорошо хоть в левую, а не в ту, в которой у меня меч. Но все равно было больно, и это дезориентировало меня на время. Малента была удивлена ловкости Кальки. Эльфийка активно сражалась с ней, но ящер успевала обороняться, атаковать и еще приглядывать за нашим с Александром боем. Видимо, все мы четверо стали настоящим открытием друг для друга. Эльфийка активно напирала на ящера своим крутящимся в руках посохом, и Калька это видела. Она не придумала ничего лучше, как уйти в оборону. Но когда Малента заигралась и потеряла бдительность, то получила стрелу прямо в свою ляжку. Насквозь. Она взвыла. Меня же стрела не остановила, и я напал на Александра со всей своей яростью. Гнолл с трудом защищался своим огромным мечом от моих быстрых атак. Я видел, что Маленте нужна была помощь, но хотел дожать Александра до конца. Я развернулся полубоком, чтобы видеть краем глаза, что происходит у эльфийки. Малента отбивалась от стрел Кальки своим измученным в бою посохом, хромая и отходя назад. Она больше не атаковала, а только лишь защищалась, ибо Калька в своем стремлении убить противника была беспощадна. Я не видел другого выхода, как идти на риск. Огромный риск. Я усилил напор на Александра, но в какой-то момент замедлился и позволил ему ударить. Разумеется, я ожидал этот удар и увернулся, после чего ударился всей силой очень близко к эфесу меча и выбил его из рук гнолла. Ударом ногой в грудь я оттолкнул его подальше. Пока Александр боролся с гравитацией, я со всего маха кинул меч в Кальку и пробил ей правое плечо. Она не могла больше стрелять. Я оставил ящера для Маленты, чтобы она быстро уложила ее на лопатки, а тем временем Александр уже бежал на меня. Я выпустил в него магический шар, а так как ему нечем было защищаться, то мое заклинание сбило его с ног. Я поднял двуручный меч гнолла и приставил его к горлу поверженного врага. Повернув голову, я увидел, что Калька тоже уже на земле, как Малента придавила ее своим посохом к земле. Бой был окончен победой. Вот мы все еще раз убедились в том, что Виктор фаворит среди новичков на блистательное будущее. А этот ход в конце, вы видели, метнуть меч, чтобы спасти напарницу. Превосходно. Все гладиаторы аплодировали нам, или мне, неважно, потому что мы заслужили почет своим выступлением, или я, неважно. Клаус улыбался и смотрел на меня с явной гордостью и в глазах. Наставник же был суров, как всегда. «Построиться всем новичкам!» — крикнул он. Все сразу сбежались в строй, и только мы вчетвером израненные и избитые еле ползли по песку. Но когда мы все же поравнялись со всеми, наставник продолжил свой спич. Ошибка номер один у Александра — сразу начал атаковать, прежде чем изучить противника. Он думал, что знает, с кем сражается, но прогадал. А представьте теперь, что вы выходите на арену и своего противника видите впервые в жизни. Тоже так побежите, сломя голову? Если да, то считайте, что вы уже трупы. Ошибка вторая. Калька атаковала призванного зомби-некромантом вместо того, чтобы атаковать самого некроманта. Всегда атакуйте противника, а не его игрушки. Против магии нужно сражаться магией. Высеките себе это на теле, чтобы это не сделала магия вашего противника. И ошибка номер три. Никогда не выпускайте оружие из рук на арене. Выпустил оружие, и ты труп. Но я же победил благодаря этому. Это называется отчаяние и везение. Уклонись, Калька, от меча, что бы ты делал, это называется просчет. Чтобы не остаться без оружия, я сперва выбил меч из рук Александра. Я планировал разжиться его оружием и закончить на этом бой. Если бы Калька увернулась, то тебе не помог бы двуручный меч, потому что твой класс не предназначен для него. Это везение и ничего больше. Но я, никогда больше я не буду перечить наставника. Только я хотел оспорить его слова, как кнут впился в мое плечо. Жестко, больно и до кости. Я тут же упал на песок на колени. Зная свое место, новичок, процедил сквозь зубы наставник. «Довольно!» — крикнул с балкона господин. «Клаус, отведи их четверых к лекарю, чтобы к завтрашнему дню все были здоровы. Пусть применит усиленную заживляющую магию». Клаус молча кивнул и махнул нам рукой, чтобы мы шли за ним, и мы повиновались. Наши раны и правда быстро заживили, и отпустили по своим комнатам. Малента сидела у меня, вспоминая прошлый бой. Она была заряжена на победу сильнее всех в Лудусе. Я уверен, что она точно пройдет первый уровень очень легко. Но ее эмоции перебил голос господина, который возник из ниоткуда в дверном проеме. «Гордитесь своей победой?» – спросил он, но мы не знали, что ему ответить. «И правильно, гордитесь. Каждая ваша победа – это шаг к чемпионству. Александра давно нужно было проучить. Гнолы очень не любят подчиняться. Сложно в это поверить сейчас, но когда-то Клаус был таким же. Для него не было авторитетов, пока ему не навалял такой же новичок, как и он сам. Тогда Клаус стал дисциплинированным, а другой новичок, будучи сильнейшим, начал зазнаваться. И где сейчас тот сильнейший? Я понимал, к чему клонит господин. Мертв. Погиб на арене на пятом уровне. Все новички из партии Клауса уже мертвы. И только безумный дикий гнолл до сих пор идет к своей победе. Дисциплина, наши все, господин, сказала Малента. Я пришел сказать, что горжусь вами обоими. Но прошу вас, не станьте жертвами гордыни. Да, вы лучше других, но это говорит лишь о том, что вы должны им помогать достигать ваших высот, а не насмехаться над их слабостью. Ни в коем случае, господин, я надеюсь на вас. Он ушел, оставив после себя лишь мысли, от которых становилось жутко. Все друзья и боевые товарищи Клауса побили на арене. Нас ждет то же самое, и кто из нас дойдет до финала. Здесь все собравшиеся хотят преуспеть, а один из восьми – очень плохая перспектива. Мы с Малентой быстро решили переключиться на другие темы. Мне пришло в голову поговорить о ней. Я был уверен, что она флиртует со мной, а сейчас еще и вся на эмоциях от победы. В самый раз, чтобы раскрепоститься. Малента, скажи честно, ты флиртуешь со мной? Флиртую. Милое общение ты принимаешь за желание? Я так и не понял. Она оскорбилась или сиронизировала. Я лишь думаю, что ты отвечаешь желанием на желание. На желание, а я думала, что мы просто друзья. Не бывает дружбы между мужчиной и женщиной. Всегда кто-то кого-то хочет. Это природа, и с ней ничего не поделать. Она ничего не ответила, лишь улыбнулась и пододвинулась ко мне вплотную. А ведь и правда, желание есть. Вдруг кто-то из нас завтра споткнется в бою или чихнет, и из-за этого его убьют, а мы так и не попробовали. Она поцеловала меня. Эльфийка-красотка, мать ее, поцеловала меня. Мой меч тут же был изъят из ножен и пущен в ход. Боже, лучшего секса у меня, наверное, никогда не было. Она так извивалась, так двигалась, так играла моим телом, что каждую секунду мурашки по телу бегали, как сумасшедшие. Полночи мы с ней сотрясали бетонные стены, но после она решила уйти в свою комнату. Сказала, что хочет побыть наедине с собой перед боем, чтобы собраться и настроиться. Я был не против, потому что просто хотел поспать. У мужика сон после секса самый крепкий и приятный. Я только начал засыпать, как услышал голос за спиной. Я все ждала, когда же вы закончите. В Мидгарде, насколько мне известно, таких трахофилов сравнивают с кроликами. Забавно, я повернул голову и увидел Малику, сидящую на полу, облокотившись о стену спиной. Еще одна эльфийская красотка решила меня посетить. Я бы и с ней был не против зажечь, но уже не сегодня. Малента из меня и так все соки выжила. Но что-то мне подсказывает, что Драу пришла ко мне не за моей мужской силой. В прошлом наемная убийца, которая сейчас не выделяется из толпы особыми умениями. Интересно, она умеет развлекаться вообще? Ты наблюдала за нами? Самый волнующий меня сейчас вопрос, разумеется, не был задан. Вылетело изо рта то, что вылетело. Нет, конечно, я же не извращенка. За вашей дверью слышен был весь процесс. Я хотела с тобой поговорить, поэтому ждала. О чем поговорить? Я видела тебя и Маленту в городе. Видела, как вы бежали от вооруженных людей. Да, от наемников, вроде. Они не наемники. Они подпольщики, которые хотят организовать государственный переворот. Я слышал разговор Маленты с одним из них. Она ищет своего брата. Так вот, я тоже кое-кого ищу. Он Драу, как и я. Насколько мне известно, он вступил в их ряды. Мне нужно найти этого Драу. Зачем? Это так важно. А действительно, почему это должно меня интересовать? Другой вопрос, почему я должен ей помогать? Ты же пришел на арену, чтобы убить императора, откуда ты знаешь? Я резко вскочил с кровати от неожиданности. Слышала твой разговор с Клаусом, там не было никого рядом. Все дело в скрытности, она улыбалась так соблазнительно и пугающе одновременно. Если ты такая скрытная, то чего сама не найдешь этого своего Драу? Подпольная организация на то и подпольная, что ее сложно обнаружить. Мне нужен кто-то, кто сможет стать частью их самих. Ты же хочешь свергнуть императора, не правда ли здорово, что есть целая организация, которая хочет того же, а ты? А я смогу разузнать о них информацию, чтобы тебе было с чего начать. Взамен я прошу лишь предоставить мне информацию по Драу, которого я ищу, когда ты будешь уже внутри организации. По рукам, сразу согласился я. Как называется эта организация? Зеленое пламя. Глава 9. Я видел это зрелище впервые. Сквозь запыленные доски под трибуной, где половина гладиаторов, что должны сегодня сразиться, ждали своей очереди. Нас было около 50. 50 боев и 50 смертей. Я слышал, как ревела толпа, когда кого-то убивали. Как она закидывала гладиаторов помоями, когда распорядители сохраняли жизни проигравшим. Это было обычное шоу, которая строилась на смертях людей, таких же точно людей, как и те, что сидят на зрительских трибунах, и те, что сидят на главной трибуне. Распорядители и грейлонисты, что предоставили своих рабов для потехи народа. Разглядывая все это жестокое великолепие, я заметил, что над ареной летают какие-то магические шары. Я решил поинтересоваться у Гордона, знает ли он, что это такое, на что он ответил, что тоже впервые видит это. Но Малика услышала наш разговор и пояснила за эти шары. В каждом из восьми миров империи свои технологии и своя магия. Если бы гладиаторские бои шли только в девятом мире столицы, то вокруг него не было бы такого ажиотажа. Поэтому местные магические умельцы создали что-то вроде единого ретранслятора, который передает все, что здесь происходит, на телевизоры, кинескопы, кристаллы и прочие штуки, которые могут принимать и показывать изображения. Во всех девяти мирах гладиаторские бои смотрят больше 100 миллиардов существ, поэтому и деньги здесь крутят такие, что нам и не снилось. Мы смотрели на нее, как на кого угодно, но не на молчаливую Дроу. Даже если отбросить тот факт, что Малика сама решила с нами заговорить, откуда она вообще все это знает? Дроу заметила наши непонимающие взгляды и решила пояснить из-за это. Вы что, никогда в своих мирах не смотрели игру? Смотрели, но так о подобном не рассказывают, ответил я. Подслушал разговор двух магов, что отвечают за эти шары. Они же сидят на самой верхней трибуне, откуда и управляют шарами, заметил Гордон. Как ты смогла у них что-то подслушать? Малика лишь пожала плечами и ушла. Гордон все так же пребывал в замешательстве, а я постепенно уже начал привыкать к способностям Дроу. Я снова повернулся к арене и наблюдал за боем. Они сражались, как истинные воины. На секунду я даже подумал, что их уровень сражения в разы выше, чем у меня. Но потом вспомнил бой с Александром и Калькой и понял, что тогда я показал далеко не весь свой максимум, поэтому должен справиться. Я почувствовал, как мне на поясницу элегантно легла чья-то рука. Я повернулся и увидел Маленту, которая заинтересованно смотрела, как и я, на сражение. Кровь в жилах стынет, как это захватывающе. Не правда ли, что здесь захватывающего? Я не разделял ее восторга. Двое разумных существ пытаются убить друг друга на потеху толпы. Знаешь, в момент своей скорой смерти смотреть на многотысячную толпу, которая радуется твоей смерти, не самые лучшие. В моем мире как-то все строится по-другому. Если кто-то умирает, то ему все пытаются помочь. Часто после боя, даже солдаты оказывают помощь поверженным противникам прямо на поле боя. Потому что все понимают, что жизни важны. Если бы все это понимали, то не было бы в мире войн. А пока есть такая возможность убивать легально, то почему бы на этом не заработать? Как-то скупо ты оцениваешь свою жизнь. Против тебя на кон ставит 100 вуан, а ты ставишь свою жизнь, то есть все, что у тебя есть. Жизнь ничего не стоит, если в ней никакого смысла. Мы рождаемся и умираем, это неотъемлемая часть любого живого организма. Если мне дают выбор между богатой, но рисковой жизнью и спокойной, но бедной, то я предпочту богатую. Я не стал отвечать Маленте на ее последний аргумент. Она говорит так, будто не видит смысла без денег, хотя сама пришла на арену только ради своего брата. Ну это она так говорит. Когда ты найдешь брата, ты продолжишь сражаться на арене. Не знаю, эльфийка пожала плечами. Будет зависеть от того, что с моим братом и что он будет делать дальше. Почему? Не успел я закончить свою часть фразы, как вышел работник арены и крикнул мне: «Виктор Галич, боевой маг, человек, ты следующий. Вставай перед воротами и выходи на арену, сразу, как они откроются». Я начал нервничать. Мне пока незнакомы ощущения, которые испытает человек, который должен убить ради веселья. Это как-то дико, но в то же время и свободно. Да, точно, это раскрепощает. Убей его медленно, чтобы толпа ревела, как ненормальная, сказала Малента и страстно меня поцеловала. Ее рука сжала мой меч в промежности так крепко, что бунбанчики повыпрыгивали в стороны, будто им не хватает воздуха. Это было дерзко и немного больно, но меч начал подниматься и вылазить из ножен. Странная реакция. Если выживу, попробую жесткий секс. Итак, я стою перед воротами. За противоположными воротами я вижу своего противника. Я помню его на рынке рабов, его купил Полоний. Тот гадкий ланиста, который хотел меня купить для работы в поле. Ну сейчас-то я покажу ему, что он ошибался. Посмотрим детально, кто там против меня. Гаувар. Броня. Нагрудник новичка. Поножи новичка. Рукавицы новичка. Шлем новичка. Оружие. Двуручный топор новичка. Заклинание. Мельница. Берсерк раскручивается с топором, нанося огромный урон. Магия помогает держать вестибулярный аппарат в норме. Стандартный набор, не считая заклинания. Надо быть осторожным с ним в ближнем бою. На мое удивление, Я сегодня в похожем обмундировании буду в бою. Распорядители игр запретили брать что-то покупное с собой на предуровневые бои, поэтому вся моя новенькая броня осталась в Лудусе, а я выгляжу так же, как и все остальные новички. Виктор. Броня. Нагрудник новичка. Поножи новичка. Рукавицы новичка. Шлем новичка. Оружие. Меч новичка. Заклинание. Магический шар. Выпускает из рук сгусток магической энергии. Пора встретиться со своим первым противником на арене лицом к лицу. Мы шли друг к другу навстречу, но это были совершенно разные пути. Гаувар, Драу, чью жизнь я должен забрать, приветствовал толпу. Он махал им руками и кричал какие-то короткие фразы, по типу «Устроим бойню» или «Кричите громче», чтобы оглушить моим именем соперника. В общем, игрался с толпой, как мог. Этому его в Лудусе научили прекрасно. Надеюсь, сражается он хуже, чем заводит толпу. Я же был его полной противоположностью. Тихий, спокойный, с тупым взглядом на все происходящее. Как только Гаувар показывал на меня, то толпа кричала, чтобы я свалил с арены со своей кислой рожей. Действительно, почему это я такой нерадостный? Может, потому что мне сейчас предстоит сражаться на смерть против какого-то темного эльфа, который с рождения привык к убийствам. И этих идиотов на трибунах я должен развлекать, хотя, наверное, в этом деле больше важна не моральная составляющая, а то, что именно эти идиоты приносят огромную кучу денег, с которой я за свой риск получаю сраную сотню вуан. Гаувар подошел ко мне на расстоянии где-то в 2 или 3 метра и остановился. В этом я с ним согласен. Неожиданных нападений никому из нас не нужно. Я слышал, как в это время один из распорядителей игр объявлял нас, Гаувар Инт Матарха, Берсерк, против Виктора Галича, боевого мага, коротко и по делу, все, как надо. После своего объявления он махнул рукой, тем самым давая понять, что можно начинать бой. Гаувар начал смеяться, показывая на меня рукой и снова обращаясь к толпе. Против этого ничтожества я должен сражаться. Толпа рассмеялась, будто они сами не были людьми. Я, Гаувар из Варлока, закаленный в сотнях боях солдат, чьи победы принесли много славы и доблести его императорскому величию. Боги сами создают мне легкий путь, чтобы я стал чемпионом арены. Казалось, что он полностью захватил внимание толпы. Ни один боец за весь сегодняшний день не заводил толпу, как этот выскочка. И мне это не нравилось. Гаувар из Варлока звучит, как будто говорим о паштете из какого-то дряхлого животного. Я не мог оставить без внимания словесное оскорбление меня. Толпа засмеялась. Я лучше знаю людей и понимаю, что все мы любим высмеивать расы и принадлежности к чему-то такому, к чему сами никогда не имели никакого отношения. Гаувар перестал смеяться. Он сурово посмотрел на меня, не зная, что ответить. Может быть, он даже не знает, что такое паштет и почему смеются люди. Я бы даже дал прозвище столь грозному бойцу, чтобы толпа запомнила его, как безымянного бойца-однодневку, будет он у нас синяком. Толпа снова рассмеялась. Драу не понимал сути моего юмора, отчего злился все больше и больше. Но его терпению пришел конец. Гаувар бросился на меня, как бешеный козел, размахивая своим топором, как косой в поле. Я уклонялся от его ударов, не атакуя в ответ. Все по заветам Клауса, наблюдаем и выжидаем. Драу все кидался и кидался, но не достигал цели. Тогда он решил применить свою магию и завертелся в смертельном вихре. Я уже видел, как это происходит, но так ни разу и не сражался с берсерком, поэтому не научился от этого защищаться. Все, что я делал, это великие и могучие перекаты. Сначала в одну сторону, потом в другую, и так до тех пор, пока действие заклятия не закончится. Когда Гаувар перестал крутиться, то сохранил равновесие и одним сильным прыжком кинулся на меня. Я уже и не знаю, кто больше устает в подобной ситуации, нападающий или защищающийся, но мою отдышку можно было услышать даже в Лудусе. А вот Драу казался довольно бодрым. Нельзя забывать и про толпу. Она кричит, а в ее крике слышен ее фаворит. И это не я. Пора с ней поиграть. Когда Гаувар в очередной раз набегал на меня со своим двуручным топором, то я отбивал его удар своим мечом, ударяя его не по лезвию топора, а по древу. На какой-то момент Гаувар потерял контроль над оружием, потому что по его рукам пробежала вибрация от удара. Тогда я подумал, что это идеальный момент, чтобы провести свою первую атаку. Я ударил несколько раз своим мечом по Драу, но так и не задел его. Тогда я ударил ногой в его колено и попал. Можно было бы и закончить на этом бой, но я решил не просто выиграть, а завоевать любовь толпы. Тогда я пустил ему в лицо магический шар. Дроу отлетел на пару метров. Он лежал на лопатках, потеряв на какое-то время ориентацию в пространстве. Но я не стал его добивать. Я начал медленно вертеться на месте, то и дело вскидывая руки кверху и кричать. Просто бездумно кричать. А толпа подхватывала мой рев и скандировала мое имя. Это было прекрасно. Что ни говори, а Малента была права. Это чертовски захватывающе. Пока я игрался с толпой, Гаувар пришел в себя и сразу же на меня кинулся. Он снова использовал свое заклинание, от которого я чудом успел увернуться кувырком. Этого Дроу ничего жизнь не учит. После заклинания он снова в прыжке пытался до меня достать, но на этот раз я не стал уворачиваться и сразу же атаковал его магическим шаром. Гаувар этого не ожидал. Он отлетел назад, выронив оружие из рук. Я помню, что говорил наставник. Выпустишь оружие из рук на арене, считай, что ты труп. Но толпа ведь тогда не будет скандировать мое имя, если я воспользуюсь подобной ошибкой. Я воткнул свой меч в песок и напал на Дроу с кулаками. Я напирал, как великий боксер в свои лучшие годы. Прямой, боковой, боковой, в подбородок. Удар за ударом. А Гаувар только что и успевал, как защищаться. Но я не предвидел того, что у него на ноге был нож. Маленький, словно бутафорский, но клинок был острый, как бритва. Гаувар достал его из ножен и выкинул руку вперед, достав своим лезвием мое лицо. Щека порезана. Это дезориентировало меня на какое-то время, за которое Дроу успел добежать до своего топора. Когда я снова оказался боеспособным, то увидел, что Гаувар стоял со своим топором в руках, отрезав меня от моего воткнутого в песок меча. Я, видимо, слишком заигрался. Зато как все это время ревела толпа. Даже сейчас, когда я стою уже почти проигравший, они все равно кричат мое имя. Не могу же я подвести столько народа. Гаувар напал на меня, но применил тот же способ, который помог мне когда-то в спарринге с Клаусом. Я сыпанул горстку песка в глаза своему сопернику. В один кувырок я долетел до своего меча и снова оказался в строю. У меня была доля секунды, чтобы решить, заканчивать бой, пока Гаувар прочищает руками свои глаза или дальше с ним играться. Думаю, что если продолжить, то это будет слишком затянуто. Я в несколько шагов добрался до Дроу и атаковал мечом сверху. Гаувар, еще плохо видящий, отбил эту атаку, но обнажил свой корпус, в который в ту же секунду прилетел магический шар. И вот, Гаувар снова на лопатках. Я сразу же подбежал к нему и выбил топор из его рук. Дроу посмотрел на меня испуганно. Я уже не видел того наглеца, который высмеивал меня и восхвалял себя. На самом деле я уже хотел его убить. Вот так за несколько минут незнакомый мне гладиатор стал моим злейшим врагом. Я направил свой меч на его горло и посмотрел на главную трибуну, на которой распорядители игр должны были решить, оставить проигравшего бойца в живых или позволить ему умереть. Они выставляют кулак в сторону арены и либо поднимают большой палец вверх, либо держат все пальцы вместе. Когда большой палец поднят вверх, это символизирует вытащенный меч из ножен, и это означает, что проигравшего нужно убить. А если в кулаке все пальцы вместе, то это означает, что меч находится в ножнах и проигравшего нужно пощадить. Распорядители игр показали большой палец вверх. Я в последний раз посмотрел на своего проигравшего соперника и увидел в его глазах уже не просто страх, а настоящий ужас. Говорят, что гладиаторы ничего не боятся и идут на смерть, радостно ее приветствуя. Все это бред пропитого мозга. Каждое существо склонно к страху перед смертью. И сколько ни приучая гладиатора к отсутствию страха, он все равно будет бояться умереть. Старого пса новым фокусом не научишь. В данном случае старый пес – это эволюция, которая и даровала всем разумным существам такое чувство защиты, как страх. Я занес меч над головой и проткнул грудь Гаувара насквозь. Кровь стекала по лезвию, которая вышла из его спины. Я смотрел, как песок становился мокрым и темным, и ничего не чувствовал. Нет больше того сожаления, которое было у меня перед боем. Все, о чем я сейчас думал, это о том, что после убийства хочу трахнуть Маленту, напиться с Гордоном и стать чемпионом. Неожиданно для себя я осознал, что никогда в своей жизни еще не был так счастлив. Никогда я еще не чувствовал себя так сильно на своем месте, как сейчас. Мне было стыдно признаться самому себе, но даже моя семья так не радовала меня при жизни, как сейчас порадовало убийство. Как радует звук ревущий, выкрикивающий мое имя толпы, разлитой крови соперника и осознание, что я силен и готов становиться еще сильнее. Я все еще ненавижу императора за то, что он сотворил. Или я просто хочу иметь такую же силу, как у него. Может, я жаден до власти и, убив его и заняв его место, стану еще больше и жестоким и непредсказуемым человеком? Мне сложно ответить на все эти вопросы, когда я стою возле убитого мною разумного существа и радуюсь этому. Я маньяк, убийца, животное и просто плохой человек. Наверное, именно поэтому я сейчас на своем месте. Возможно, император своей войной дал возможность свободно убивать и через убийство получать любовь огромной разъяренной толпы, которая принесет мне славу и деньги. А может, она же мне и поможет избавиться от императора, заслужив абсолютную любовь толпы. Смогу ли я пустить ее на борьбу с императором? Найду ли я среди них тех, кто захочет мне помочь свергнуть не только императора, но и его режим? Да, именно. Зачем мне так рисковать только ради убийства императора? Нужно уничтожить все, что он имеет, как он уничтожил все, что имел я. Тогда, может, империя станет другой и не будет больше ломать чужие судьбы только ради своих амбиций. Пора мыслить масштабно. Глава 10. По прибытию в Лудус после своего первого боя на арене, господин сразу же вызвал меня на ковер. Впервые я поднимаюсь выше первого этажа. Большие гранитные коридоры, из которых видны выходы в самые разные комнаты. Тут были и гостиные, и купальные, и даже, если я правильно прочитал, комнаты для оргий. А они умеют развлекаться. Меня недолго водили по второму этажу и сразу повели на третий. Насколько я понял, последний этаж был для личного пользования. Там были спальни, кабинеты, детские даже, хотя я детей здесь ни разу не видел. И да, тут именно кабинеты, в множественном лице, потому что их было несколько. Хотя я знаю, здесь живет только господин со своей женой, которую мы так ни разу и не видели. Самое прекрасное, что я увидел, подходя к одному из таких кабинетов, в котором сидел господин, каменные бюсты всех чемпионов дома. Их было много, очень много. Весь коридор от лестницы до кабинета был заставлен бюстами. Никто из них мне знаком не был, кроме наставника. Последний десятиуровневый боец дома Сатиат. Наверное, это своего рода честь, увековечить себя в этом доме. В самом кабинете господин сидел спиной к выходу. Он смотрел из окна на тренировочную площадку, наблюдая за тем, как веселятся новички после своего первого боя на арене. Иногда я себя чувствую многодетным отцом, когда вижу эту неподдельную радость после первого убийства на арене. Они заслужили эту радость, господин. А да, заслужили. Я с тобой полностью согласен. Он повернулся и посмотрел мне прямо в глаза. Ты делаешь успехи. Уже. Еще недавно ты был дикарем, что показывал всем вокруг свои клыки. А сегодня ты сражался на арене, как гладиатор, пользуясь всеми советами и нравоучениями своих учителей. Это прелестно. Я просто переосмыслил свое отношение к убийствам. Приятно это слышать. Господин сел за свой рабочий стол. И еще приятнее было видеть твой бой. Толпа тебя полюбила. Редко такое бывает в первом бою. Теперь самое главное — удержать эту любовь. Она ведь такая хрупкая и мимолетная, что сегодня она есть, а завтра уже нет. А разве просто выигрывать будет недостаточно? Может быть, достаточно. Но проигрывая, ты точно потеряешь их любовь. Тренируйся еще лучше, еще усерднее. Так я и планировал, господин. Хорошо, ступай обратно в Лудус, но по пути взгляни в лицо каждому, кто когда-то стоял здесь на твоем месте в свое время. У всех них были разные цели и мотивации сражаться на арене, но все они стали чемпионами. Ты тоже сможешь. Для этого тебе нужно лишь постараться. Я в свою очередь готов идти тебе навстречу. Я ничего не ответил, лишь неуверенно кивнул, задумавшись о его словах. А ведь и правда, что у всех всегда свои мотивы что-либо делать, но очень часто эти существа оказываются в одной конечной точке. Толпа видит у чемпионов слезы радости, но каждый плачет по-разному, потому что награда за все старания у каждого своя. Я не совсем понял причину, почему господин меня вызвал к себе, да и саму суть разговора я тоже не уловил. Может, важен был не разговор, а суть этого вызова, что-то вроде уделенного особого внимания, не знаю. Я спустился вниз в обеденную зону, что встроено в первый этаж здания. Это удобно на самом деле. Обеденная зона – это как обычная комната под вторым этажом, только у нее нет стены сбоку, откуда можно сразу выйти на тренировочную площадку. Все близко, рядом, и в жаркие дни холодные каменные стены помогают остудиться. Сегодняшний ужин прошел в праздничном настроении, особенно у былых гладиаторов, у которых не было приуровневого боя, но которым тоже дали выходной на следующий день. Вино лилось рекой, Разговоры гудели из-за каждого стола, как бы ни были недружны новички между собой, но сегодня у нас один стол на всех. Каждый делился своими впечатлениями о прошедшем бое. Я его просто располовинил. Когда я закружился в вихре со своим топором, то у него не было шансов от него увернуться. Буран был самым громким за столом и самым захмелевшим. Еще как был шанс, или ты не видел, как я дважды увернулся от вихря берсерка на арене. Я не мог не поспорить с ним, ведь я сражался против такого же подкласса, как и он. Тебе попался хреновый берсерк. Какой из дров может быть берсерк? Эти темные эльфы мастера бить тихо, обходя тебя со стороны жопы, но никак не махая топором. Ты в курсе, что это расизм? В разговор вмешалась Малика. Да мне похер, не был бы ты таким пьяным, я бы призвала огромное копье и зашла бы к тебе со стороны жопы, чтобы... Ну что вы, в самом деле, праздник же. Я решил вмешаться в этот спор, пока накал страстей не завел их слишком далеко. А у меня бой был довольно тяжелый. Я с трудом мог уворачиваться от его стрел. Эльф-лучник, это смертоносное сочетание, поделился с нами Гордон. Он, кажется, тебя задел пару раз. Малента с удовольствием слушала все истории. Да, пробил мне руку дважды, но благо у меня есть заклинание заживления, чтобы привести себя в порядок. Но соглашусь, что атакующих заклинаний мне тоже не хватает. Поддерживаю тебя полностью, сказала Малента. Я сколько ни призывала своего подручного, но пока противник им занят, мне нужно было бы атаковать чем-то издалека, каким-то заклинанием, а вместо этого приходилось сближаться, чтобы бить посохом. Я думаю, после первого уровня у нас уже будет выбор побольше, согласился Гордон. А мне вот не хватило именно защиты какой-нибудь, вставил свои 5 копеек в разговор Бардус. У меня заклинание, как у берсерка, вихрь. Я своими 2 мечами наношу очень сильный урон, но вот когда в меня стреляют заклинанием, то мне совершенно нечем защититься. Надо было нам всем выходить в один бой, тогда бы мы компенсировали друг друга, сказал я, и над столом разразился дикий хохот. Не то, чтобы я хорошо шутил, но когда все уже хорошенько подвыпившие, то и шутки должны быть соответственно простенькие. Тем более мои. Кто бы что ни говорил, но все тянутся к лидерам, а из всех новичков только меня господин вызывал к себе. Все отнеслись к этому с пониманием, потому что видели, что я чувствовал себя на арене лучше всех, только мое имя скандировала толпа и только я игрался со своим соперником, а не просто пытался его убить. Все это понимали, кроме 2 вечных обиженок, таких как Александр и Калька. Они молча сидели в углу стола, не отсвечивая и не участвуя в разговоре. Мне показалось, что они даже не пили вино, но их молчание можно понять, ведь их бои ничем особым не выделились. Александра вообще 2 раза роняли на лопатки, и он с трудом поднимался обратно. Бой у него был тяжелый, против ящера боевого мага, а ему хватило боевых магов, когда он еще со мной сражался. Кальке тоже не повезло, она попала против драу-убийцы и отгребла люлей по полной. Как же он ее по всей арене гонял. Толпа смеялась, когда видела ее бой. Как она вообще победила? Большой вопрос. На чистом везении продержалась, когда стреляла в корпус противника, а тот возьми, да присядь в этот момент. Так и получил стрелу промеж глаз. Толпа была в шоке, как и все мы. Бардус уже хотел проводить Кальку в последний путь, но той повезло, и она победила. Я бы, может, и показал бы себя с лучшей стороны и поддержал бы боевых товарищей, но какая же скотина, это вино. Оно дурманит сознание и заставляет показывать свои не самые лучшие качества. Предлагаю тост. Я встал и торжественно поднял кружку с вином. Выпьем же за братьев наших меньших, которых мы могли лишиться в любой момент. Не убьют на арене, так в поле работать отправит. За Александра и Кальку. Над столом повисла тишина. Я ожидал увидеть злость в их глазах, а увидел лишь стыд. Стыд за свое поведение и что они начали совершенно не с того свое пребывание в Лудусе. Только в этот момент я понял, что они, наконец, осознали, что были неправы и хотели влиться в коллектив. Но я им этого не дал, и меня можно было понять. Думали, я просто так забуду все их нападки на меня, еще и когда пьяный, не тут-то было. Пусть сполна пожрут дерьма, и только когда они приползут ко мне на коленях с искренними защеканскими извинениями, только тогда я скажу, что подумаю. Не хотите пить? Продолжил я. А как же выпить за то, что собака, что больше всех лаяла и скулила, что она лучше всех огребла на арене люлей? У меня таких тостов до утра хватит. Или что подводный ящер захлебнулся в осознании своей никчемности, «Что, вам сказать теперь нечего?» Калька тут же поднялась и ушла вниз в свою комнату. Александр же вскочил со своего места и хотел было что-то сказать, но я видел, как слова обиды застревали у него в горле. В итоге он просто махнул рукой на нас и тоже ушел вниз. Я был доволен собой. Я доказал на деле не единожды, что я лучше их. Мне надоели их постоянные нападки в мою сторону. Мне было неприятно и противно. Пора поменяться ролями. Но не все со мной были согласны. «Виктор, ты перепил что ли?» Малента смотрела на меня раздраженно и даже зло. «Что это было сейчас такое?» «У меня тот же вопрос, что это за херня была такая?» Поддержал ее Буран. «Смею согласиться с остальными, Виктор. Это было крайне неуместно и агрессивно. Я понимаю, что такое исходило от гнолла раньше. Гноллы все вспыльчивые и непредсказуемые. У них бахвальство, даже не подтвержденное, в крови с рождения. Но ты, ну, чего запели? Александр наш боевой брат. Кто забыл, я напомню», вмешался в разговор Гордон. «Брат не брат, но Виктор по большому счету прав. Хотя бы Малика меня поддержала. Таких, как Александр, нужно ставить на место. Кальку жалко только. Она же, как присоска к гноллу, ходит просто за ним везде и совсем соглашается. Ладно, пусть пообижаются ночку. Потом посмотрим на их поведение. Если начнут относиться уважительно, то и я пересмотрю свои взгляды. А пока большего они не заслуживают. Я выдал свой вердикт, как мировой судья. Не хватало еще молоточком стукнуть по столу. Вместо него я использовал кружку с горячительным напитком. Довольно быстро все забыли данный инцидент и продолжили обсуждать прошлые бои. У меня же к этому настроение быстро пропало. Я все думал о том, что сказал мне господин, когда я приходил к нему. Он верит в меня, как в будущего чемпиона. Все бывшие чемпионы Дамаса Тиат стояли перед ним или его предком в том кабинете и получали свои наставления. Вот только мне интересно, сколько таких бойцов стояли в кабинете и потом сгинули на каком-нибудь из уровней. В какой-то момент тишина за столом вырвала меня из размышлений. Я вновь вернулся в реальность и увидел, что все замолчали и уставились в одну точку за моей спиной. Я повернулся и увидел стоящего там Клауса. «Слышал ваш разговор по поводу Александра и хотел сказать, что считаю, что ты, Виктор, поступил правильно. На арене важно знать свое место и не зазнаваться, иначе можно наделать кучу ошибок, одна из которых станет последней для бойца. Мы их так понаделаем», усмехнулся я, но по серьезному виду чемпиона сразу же замолчал. «Пойдем отойдем в сторону, поговорить нужно». Меня почему-то испугали эти слова чемпиона, будто он меня звал на разборки за гаражи, и мы сейчас будем драться за честь и достоинство Юльки из 8-го. Но так как по природе своей и в силу своего характера я не сыкла, то я пошел за ним. Мы вышли на тренировочную площадку и подошли почти к его чемпионской каморке, которая располагалась здесь наверху, подальше ото всех. «Я смотрю, что вы все тут сдружились. Тебе кажется, что это здорово. А что в этом плохого?» «Да, конечно, любого из нас могут убить на арене, но это не повод не сближаться с кем-то. Пережить смерть друга не так ужасно, как получить от него предательский удар в спину. Если ты обратил внимание, то гладиаторы других уровней держат друг друга на расстоянии. Это все, потому что каждый здесь может тебя предать. У всех гладиаторов здесь есть свои причины убивать за деньги. И ты никогда не узнаешь, что поставит кто-то из них в свои приоритеты. Дружку с тобой или достижение своей цели. Звучит так, как будто ты это не на словах знаешь. Так и есть. Слушай, когда-то я был таким же зеленым, как и ты. И мы все тоже очень хорошо сдружились. К четвертому уровню нас осталось пятеро. У меня был лучший друг, с которым мы были не разлей вода. Ящер, Куран, призыватель. Мы с Кураном многое прошли за эти годы вместе. Сражались парно, сражались на разных играх, не только на уровневых. Много всякого было. В финале пятого уровня так получилось, что остались только гладиаторы из Лудуса, Сатиата и Тулия. Организаторы игр решили, что будет весело, если они оставят только одного чемпиона из всех, хотя должны были остаться пять чемпионов. Они разлили на арене масло кругом и подожгли его. Правила были такие, что из гонки за чемпионство уходят те, кто зайдут за этот горящий круг или погибнут внутри него. Мы все сражались сперва, как Лудус против Лудуса, но чем меньше нас оставалось, тем больше все начинали сражаться только за себя. И когда остался всего один боец Тулия, то Куран напал на меня. Он пытался меня именно убить, а не вытолкнуть за круг. Я пытался добиться от него ответа, почему он так делает, на что он мне ответил, будто я мешаю ему стать чемпионом. И я убил его, а потом убил и бойца Тулия. Так я перешел на пятый уровень. Это, конечно, печальная и поучительная история, но ты же не думаешь, что нужно всех под одну гребенку мести. Да, твой друг оказался вдруг не тем, кем казался, но это не значит, что и кто-то из них меня предаст. Думаешь, Клаус поднял бровь, не ожидая того, что я все равно буду стоять на своем. Ты, кажется, с орком Гордоном хорошо сдружился. Да, что он сделает, когда вы останетесь друг против друга на арене? Если я правильно помню, то он проигрался в карты, и теперь его семья в руках у каких-то бандитов. Кого он выберет? Тебя или свою семью? Друг против друга с одной школы не ставит же сражаться. Еще как ставит. Если ты как-то не угодишь распорядителям игры или им просто моча в голову ударит, то они смогут даже поставить тебя одного биться против шестерых гладиаторов. И никто им ничего за это не сделает. Они здесь боги, перед которыми все мы пресмыкаемся. Я не знал, что ответить чемпиону, и просто смотрел на него глазами, полными просвещения от его истории. Подумай об этом, когда в следующий раз будешь доверять кому-то свою жизнь. Клаус ушел обратно в обеденную зону, продолжая пить, как и все остальные. Из-за чемпионской каморки неожиданно для меня вышел Руша. Он улыбался, но было видно, что ему больно каждый раз, как он делает шаг на больную ногу. Руша сел на лавку и стал поглаживать свою ногу, пытаясь почесать ее под странным аппаратом, который поддерживал его кости. Интересная история от чемпиона. Правда, я там был, и все это правда. Вы с Клаусом вместе пришли в Лудус. Я удивился, ведь мне говорили, что всех его боевых товарищей уже нет в живых. Или Рушу не считают за боевого товарища, так как он не сражается. Да и я всего чуть-чуть отставал от него в боевом таланте. Он всегда был хорош, но я нагонял его. Руша ненадолго замолчал, о чем-то думая, а потом продолжил. Да, я помню тот день, когда Куран напал на него. Все удивились такому повороту событий. Только вот Куран напал на Клауса не потому, что тот мешал его чемпионству, а потому что он видел, как Клаус прорубил мою ногу до этого и выкинул за черту огненного круга. Зачем Клаус так поступил? Потому что видел во мне угрозу. Так что ты послушай своего учителя, никому нельзя доверять. Здесь все пропахло предательством. И что мне делать с этой информацией? Шарахаться теперь ото всех своих боевых товарищей, как от огня. Амалента, ты это уже сам решай, что тебе делать. Подумай, что тебе самому важней, друзья и девушка или чемпионство. Вспомни, зачем ты вообще сюда пришел, может, тогда и ответ получишь. Спасибо, все, что смог я ответить. Руша молча кивнул, смотря в сторону пьющего Клауса и почесывая свою ногу. В какой-то момент он резко встал и похромал к обеденной зоне. Проходя мимо меня, Руша остановился и повернулся ко мне. «Я чего ждал-то тебя? Господин договорился о подпольных боях. Завтра получишь больше подробностей, но держи в голове, что через несколько дней ты поедешь сражаться туда». Я ничего не ответил, просто смотрел на Рушу, загруженный всей той информацией, которую они с Клаусом на меня вывалили. Руша понял это сразу, поэтому просто кивнул и ушел дальше по своим делам. Глава 11. Не думал я, что когда-либо окажусь в подобном месте. Тошнить от пота и гниющего мяса, разбавленного пряностями и дешевым пойлом, начало еще на входе. Люди кричали, как ненормальные, проигрывая последние деньги на неверной ставке. Распределители игр кричали, объявляя очередное мясо, которое скоро будет сражаться в выделенном куске от общей площади помещения. Толпа стояла прямо возле очерченного мелом квадрата, в котором то и дело проливали кровь. Это был конвейер, на котором без остановки кто-то умирал и тем самым лишал кого-то своего выигрыша. Подпольные игры, на которых нет места страху и сомнениям, выглядели, как вечеринка бомжей, что выпросили немного денег и купили боярышника. В большинстве случаев примерно так и было. Это в основном развлечение для бедных, но среди этих бедолаг присутствовали и высокоранговые особы. Так, например, судья городского значения был известным ставочником, который половину всего своего дохода спускал на подобных мероприятиях, или благородный Фиим Карстром, что носил по улицам белую тогу и торговал изысканными оливками, тоже был не прочь облачиться в черное и спуститься в подвалы, где каждую минуту кто-то погибал. Я смотрел на всю эту картину и поражался своей тупости, когда давал свое согласие на участие в подобной бойне, но заднюю давать уже поздно. Мне уже определили противника, какого-то орка, а господин поставил на меня первую ставку. Он видел мое сомнение, но ничего не говорил по этому поводу. Руша, ковыляя своей больной ногой, довольно бодро поднялся к нам по лестнице. Он взял с подноса, стоящего на лестничных перилах, кружку с вином и устремил свой взгляд на толпу. «Ну и что ты молчишь? Ты узнал что-нибудь?» — рявкнул на него господин.